Глава 12. Когда мы прошли полосу прибоя, я перестал грести, что было сил, и, усадив Витька за весла, сам занял место рулевого. Того, что выдавал Витек, не особо напрягаясь с помощью своих супервесел, вполне хватало, чтобы держаться общей скорости. Ну и плюс осакат с тишкой и даже ласта способствовали продвижению, подгребая с каждого борта. Так что можно было не упираться физически, а подгрузить мозги. Сегодня был знаменательный день. Я наконец-то решил, что мы можем выйти из всем опостылевшей уже прибрежной полоски в безграничный океан с его неподвластными разуму безднами, волнами с многоэтажный дом высотой, апокалипсическими монстрами, затаившимися в глубинах, неведомыми чудесами и отсутствием понятных ориентиров в виде берега. 7+4. Задал я курс в неизведанное и внимательно посмотрел на мою команду. Ужаса в их глазах я не заметил, но ребятки снова зависли. Все вариации сложения и вычитания в пределах 10 они уже вызубрили на зубок и отвечали без раздумий. А тут что-то новое, выходящее за привычные пределы. 10 и еще один. Раздался испуганный голосок откуда-то с самого носа. Вот те раз. Не успели отойти от берега, а монстры и удивительные чудеса уже полезли, как тараканы. Я даже немного приподнялся, чтобы через голову экипажа посмотреть на нашего дрестуна. Вернее, уже дрестуна. Парнишка, да и его мама очень гордились тем, что сам великий шаман дал ему имя в столь юном возрасте. А тот факт, что этот самый шаман отказывается сообщать, что имя сие означает, делали его еще более загадочным и таинственным, давая дополнительный повод для гордости. Сколько раз уже зарекался болтать языком, не думая. А потом приходится мучиться, соображая, что же соврать 8-летнему пацаненку, необычайно гордому своим именем, о его значении. С начала основания племени иракезов дрестун был самым частым гостем у моего костра. Настолько частым, что его уже почти перестали замечать, или вернее воспринимать как чужака. После всех последних битв, погонь и потрясений, страдающие от морских болезней бабы то ли привыкли к постоянной качке, то ли устыдились своей болячки, видя толпы раненых вокруг меня, то ли вылечились от недомогания под воздействием стресса. Но так или иначе, а на нашей лодке стало намного просторнее, когда эти болящие туши перебрались на лодки мужей. А вот как их место умудрился занять дрестун, это как-то выпало у меня из внимания. Но так уж получилось, что после смерти своего приемного отца он фактически перебрался на нашу лодку. Может, потому что в семье нового мужа матери пришелся не ко двору? Может, еще почему? Но вот он сидит и лупает от страха глазами, под пристальными взглядами окружающих. Хм, пришло мне в голову. А ведь с тех пор, как он у нас поселился, его вечный дрист прошел. Может, секрет в стряпне его мамаши? И, блин, как же это я умудрился лишь только что обратить внимание, что фактически обзавелся новым членом семьи. Нет, я, конечно, его видел и даже частенько гонял с мелкими поручениями, но как-то не замечал, воспринимая чем-то вроде вечно задвинутой под стол колченогой табуретки у нас дома, которой никто никогда не пользовался, но почему-то и не выбрасывали. Или третьим щенком. И лишь сейчас, когда он столь эффектно и неожиданно влез в дела возвышенно-шаманские, я вдруг сообразил, что уже почти 3 недели в моей лодке плывет новый член экипажа. Он и до этого частенько плавал с нами. Сатитху не возражал, мне тоже было не до этого. Место мальчонка занимал всего ничего, а вот последнее время дрестун фактически не отходил от нашей банды. Может, стоит поговорить с его матерью и ее мужем? Подумалось мне. Хотя, нафига? Оно, конечно, рановато, но дрестун уже подходил к тому возрасту, когда детишки фактически уходят из семьи, чтобы примкнуть к какой-нибудь молодежной группировке. Оно, конечно, ему с этим еще годика 2-3 погодить бы стоило, но, видно, так сложились обстоятельства. Хотя с матерью все равно поговорю. «Эй, так нечестно!» Естественно, сразу начала орать Асакат, вообще не терпевшая, чтоб кто-то брал над ней верх. «Ему нельзя это знать!» «Вот ведь мерзавка! Сама этого Дристуна едва ли не пажом своим назначила, нагружая разными работами и гоняя с поручениями куда чаще, чем я. А тут, видишь ли, нельзя!» «Эй, там, цыц!» Одернул я сестренку, готовую, кажется, в порыве праведного гнева вышвырнуть мальчонку из лодки. И поощрительно подмигнул Дристуну, добавил. «Запомните, нерадивые ученики великого шамана, знание – это такая добыча, которая никогда не дастся недостойному ее охотнику. Мыши не охотятся на кроликов, кролики – на хорьков, хорьки – на оленей, а волки – на медведей. Коли кто-то смог получить знание, то он его достоин, а значит, ему его знать можно. Так что 6+8». Опять все надолго зависли, давая мне время обдумать сложившуюся ситуацию. То, что Дристун считает лучше, было неудивительно. Мозги молодые, свежие, впитывают все легко и не загромождены лишним мусором. А постоянно ошиваясь возле моего костра, их обладатель явно слышал все уроки, что я давал ученикам, и усвоил, наверное, даже побольше, чем они. Но вот что с ним делать дальше? Брать третьим учеником? С одной стороны, почему бы и нет, а с другой? У меня и с этими двумя крыша едет, а еще и с мальцом возиться. Опять же, взять его сейчас к себе и плотно взять в оборот, вбивая в его детские мозги весь имеющийся у меня объем знаний, означает неизменно испоганить мальцу жизнь и сломать психику. Парень должен пройти через все положенные циклы – жизнь с родителями, жизнь в мальчишеской стае, прохождение испытаний, статус воина. Короче, Дристун должен вырасти полноценным дикарем-иракезом, знающим, как выжить в степи или на море, как выследить добычу, всадить копье в брюхо врагу и как содрать скальп. Если вместо этого я выращу математического гения с навыками стихосложения, умеющего размышлять о философии и читать, участь парнишки будет весьма печальной. И не только потому, что ботаников никто не любит. Он просто не выживет в этом мире с тем объемом знаний, что смогу дать ему я. А с другой стороны, жалко, что такой сообразительный малый вырастет обычным дикарем. 12, 16, 10. И 5. Последовали 3 ответа. Неправильно. Думайте еще. Хотя, если посмотреть объективно, никто из иракезов, наверное, уже не останется обычным дикарем. Хотя бы тот факт, что дети разных прародителей живут одним племенем, сотрудничая, обмениваясь знаниями и сражаясь вместе, уже большой шаг в сторону от обычного дикаря. Да и психика с судьбами у них один черт уже изломанный, дальше некуда. Вон тот же Тавхай. Выслушал я его историю. Оказывается, племя парнишки разгромили аиутиеки. Его захватили в качестве добычи и определили на работы в свой лагерь, откуда он сбежал с несколькими прибрежниками. Те смогли дойти до берега моря, вырезать каких-то других прибрежников, забрать их лодки и двинуться на восток. Потом примкнули к известным нам пиратам и добрались до реки. Надо сказать, что Тавхай все это время продолжал находиться фактически на положении раба, причем, по его словам, даже жалея, что сбежал от верблюжатников. Но тут случились мы и разгромили пиратов. И снова Тавхаю пришлось стать добычей и менять хозяев. Причем к нам он попал вместе с наложницей своего бывшего хозяина, проканав за ее брата. И, что характерно, это опять же была его инициатива. Когда он увидел рожи нескольких наших забритых, знакомые шрамы пробудили в нем детские воспоминания, и он рванул навстречу судьбе. И, надо сказать, не прогадал. Наши тоже отметили его шрамированную харю и сразу как-то выделили из основной толпы. Так парнишка стал иракезом, чем, насколько я понял, был страшно доволен. А ведь этому Тавхаю только-только 16 исполнилось. Столько говнища хлебнуть до 16-летнего возраста. О какой уж здоровой психике тут говорить, если вон у меня взрослые мужики плакали, вспоминая о своих прошлых бедах. И я, конечно, ни разу не психолог, и об данной науке знаю только по просмотрам фильмов. Но даже без диплома психиатра чувствую я, что все это еще аукнется в будущем. Да и уже начало аукаться. Когда Аиотиеки нас плотно обложили последний раз, призрак депрессии просто-таки витал над всем нашим флотом. Явно старые страхи выползли из темных уголков иракезских душ, бередя онные нехорошими предчувствиями и кошмарами. Может, праздники им почаще устраивать, чтобы держались в тонусе? 14! Первым преуспел Витек, заставив Асакат злобно зашипеть. Точно! Довольно заметил я. А теперь 14-7. Наступало самое поганое время дня – полдень, когда солнце начинало жарить со всей основательностью начала лета, а его свет, отраженный от воды, бить по глазам бликами света. Впереди раздался истошный звон набата, сменившийся барабанным сигналом на построение. Что сие означало, можно было только догадываться. Но поскольку мы уже почти 2 недели двигались без каких-либо особых нервотрепок и переключений, вполне логично было ожидать, что жизнь подкинет нам новую порцию гадостей. Потому я приказал Асакат бросить шаманить с рукой ласты и начинать грести, а Витьку сменить меня на веслах. Надо сказать, что ласта, как и было уговорено, тоже вошла в наш экипаж. Асакат поначалу восприняла это в штыки и чуть было не потребовала выписать ее из списка моих любимых учеников – хренушки. Я обрисовал ей светлую перспективу, в которой она вылечивает руку своей зловещей соперницы, и ее персональная вражина, благодарная ей по гроб жизни, становится ее лучшей подругой. Чем терять силы, пытаясь сломать такого соперника, лучше сделать его своим другом и союзником, сказал я ей. Не это ли настоящая победа? Это заставило малявку задуматься. Побеждать она очень любила, даже не зная, откуда у нее подобный скандальный характер. Наследие ли это предков, плоды воспитания принцессой или наше с Алганхи дурное влияние. Но сестренка наша не упускала ни малейшего повода, чтобы поскандалить. Оно, конечно, когда рядом с тобой твои названные братья, один из которых великий герой, а другой не менее великий шаман, можно позволить себе многое. Но мне заранее страшно было подумать, что случится, если вдруг нас не окажется рядом, когда ей в очередной раз приспичит наехать на кого-то, ну вот хотя бы размером с эту ласту. Поэтому я пытался исподволь внушить ей понимание того, что победа бывает разная. И подчас явная победа, дающая повод поторжествовать, пиная труп врага, приносит куда меньше выгоды, чем победа незаметная. Когда враг уходит в полной уверенности, что победил, оставив при этом тебе все свое имущество. Или наоборот, усилив твою мощь своими силами. В качестве примера я даже привел ей свою тактику в отношении Бокти. При первой нашей встрече простодушный Бокти чувствовал себя сильным покровителем слабого заблудившегося чужака. Пока не попал в мою полную власть. А будучи ободранным до нитки, еще и продолжал считать меня лучшим другом и очень хорошим парнем. Говорил я ей все это, конечно, с глазу на глаз, объяснив, какая это страшная тайна. И как обидятся духи, если она ее кому-нибудь откроет. А потом предложил потренировать подобную методу на ласте. Не то чтобы я мечтал превратить сестренку в подлую интриганку, просто хотелось занять ее мозги более подходящим для нее окружением, чем копье или топор. Я вообще с некоторых пор был против ее занятия с оружием. Ведь тогда, на берегу, она не только сама едва не нарвалась на копье Аиутиека, она ведь фактически и тишку под удар подставила. Все-таки работа с ручным холодным оружием – это не для женщин. Их оружие несколько иного рода. В общем, когда прозвучал набат, Асакат сидела и разминала руку ласти. Я ведь нифига не знал про эту физиотерапию. Сам в жизни, слава богу, до тех пор, пока не попал сюда, ничего себе не ломал и ран не получал. Так что как обращаться с подобной, не желающей работать конечностью, ничего не знал. Потому-то Асакат сначала просто растирала руку, заставляя кровь заполнить самые маленькие капилляры, а потом последовательно сгибала-разгибала каждый палец, кисть, локоть, плечевой сустав, повторяя волшебный алфавит. Ей тоже польза должна быть. Затем мы заставляли ласту саму пытаться делать то же самое, в той же последовательности. Пальцы, кисть, локоть, плечо. Ровно настолько, сколько получается. Не могу сказать, чтобы сильный, но определенный прогресс уже явно появился. А еще я их стежкой за весла сажал. Стежкой, потому что только ее задница умещалась на одной банке с могучим задом ласты. Даже асакат там места не было. Соответственно, и гребли они, каждая своим веслом. Здоровая рука ласты стоила двух ручек моей худышки. А вторая, при этом, лишь держалась за весло. Совершала все те же сгибательно-разгибательные действия, что и при физиотерапии. Но самый главный секрет, который услышал от меня ласта с глазу на глаз, был вести себя так же, как и в прошлой жизни до ранения. Если старательно делать вид, что никакой раны и не было, можно обмануть духов, демонов и даже само время. И тогда все постепенно вернется на круги своя. Только надо очень сильно этого захотеть и постараться, не обращая внимания на взгляды и слова окружающих. Вести себя как здоровая. Ласта очень захотела, и она постаралась. Особенно, когда я заверил ее, что асакат больше не будет ее заколдовывать. Ведь бедолага вообразила, что все ее беды были из-за разборок со столь важной персоной, как моя сестренка. Я, в общем-то, отрицать этого не стал. Надо поддерживать семейный авторитет. Но сказал, что есть пути даже к суровому сердцу родственницы двух монархов, вождя и шамана. Мол, надо с ней подружиться. Она ведь, в принципе, молодая совсем девчонка, и советы и знания зрелой и умной женщины будут ей совсем не лишними. Можно даже показать и рассказать ей, как лучше помириться и подчинить себе баб племени. Ведь уж кто-кто, а ласта-то верно знает все хитрости и интриги на пути к главенству в бабской части племени. Вот и надо этому сестренку научить, только вежливо, по-дружески, любя. Ласта согласилась со всеми моими предложениями, перестала горбиться и смотреть на окружающих глазами побитой собаки и с воодушевлением ринулась возвращать себе утраченные позиции на бабском Олимпе. Снова стала изображать из себя паву и королевишну. Снова начала наряжаться и кокетничать и добилась восстановления своего права командовать и распоряжаться. А тот факт, что при этом рядом с ней находилась ее бывшая вражина и одним лишь своим видом подтверждала любой приказ, быстро убедил баб племени, что лучше нафиг подчиниться, чем иметь дело с этими двумя отмороженными одновременно. В результате всех вышеописанных процедур все как-то резко перестали замечать покалеченную руку ласты. И она сама более-менее приспособилась обходиться одной. И получалось это у нее достаточно ловко. Тем более, что на правах начальницы особо тяжелую общеплеменную работу, вроде ворочения больших котлов или разделки оленьих туш, она могла сбагрить на младших по званию. Да и брачная жизнь ее, судя по хихиканью и шепоткам, доносящимся до меня время от времени из женского круга, а также довольной физиономии Лганхи, явно пошла на лад. В конце концов, руки в этом деле не главное. В общем, жизнь протекала спокойно и безмятежно, пока вновь не ударил набат. Мы резко прибавили ходу и, вырвавшись из середины каравана, вышли вперед, к лодкам наших вождей и старшин. «Чего случилось?» – спросил я, подогнав свой дредноут к броненосцам наших командиров. «Он!» – ткнул пальцем вперед Картек. «Чего там?» – спросил я, прикладывая руку козырьком и пытаясь разглядеть что-то на горизонте, залитым ярким, ослепляющим солнцем. «Лодки!» – ответил мне Витек и гордо добавил. 17 штук. «Три полных руки и еще две!» – возразил на это Картек, заслужив тем самым пренебрежительный взгляд моего ученика. «Чего делать-то будем?» Спросил я у общества, попутно отвешивая подзатыльник своему ученику, чтобы не зазнавался. В ответ послышались предложения, объединенные общей идеей «захватить, побить, отобрать». Варьировались только варианты, как это сделать. Да, сколько ни внушал я им, что все люди и не только люди, братья, а прежние инстинкты никуда не делись. Раз нас в два раза больше, значит, надо ограбить. И это несмотря на то, что часть лодок идет на буксире, за отсутствием должного количества гребцов. «А если там твоя родня, Картек?» Задумчиво спросил я у нашего адмирала. «Ну или еще чьи-то из наших. Тоже убьем и ограбим?» «Моя?» В глазах у Картека вдруг вспыхнула надежда, которую весьма опрометчиво с моей стороны было бы ему давать. «Я сказал, если...» Постарался я охладить его восторг ушатом ледяной реальности. «Помните, когда мы в прошлом году тут прибрежников побили, что нас ограбить хотели? Так среди них родня нашим нашлась, и теперь они у нас в племени. Иракезы, как и все. Может ведь такое случиться, что и тут родня найдется? Или может они кому-то из наших убитых родня? А ведь мы всех наших предков к себе приняли. Вот коли убьем мы этих, и попадут они в преисподнюю, а там пращуры их встречают и говорят, мол, это наши детишки вас и убили, нехорошо-то как выйдет, так ведь и пращуров обидеть недолго». Во, сидят, думают. Угроза обидеть пращуров и лишиться их поддержки работает лучше, чем 1000 лекций о гуманизме и пользе вегетарианства. Однако и впадать в ересь человеколюбия нам тоже не стоит. Ведь о том, что мы добрые, белые и пушистые, знает пока только очень ограниченный круг лиц. Из нас же, собственно говоря, и состоящий. Думаю, у всех остальных, имевших счастье столкнуться с нами и выжить, мнение о пушистости иракезов могло сложиться несколько превратное, если не сказать хуже. А для тех бедолаг, кто вообще про нас пока еще не слышал, любой встречный – это, как обычно, потенциальный враг. Хотя ведь у прибрежников, возможно, и несколько иные обычаи. Слушай, Картек, а что прибрежники вообще обычно делают, когда вот так вот в море встречаются? Так ведь когда как? Задумчиво ответил он мне. Смотря кто плывет. Вдоль какого берега, ну там и вообще. Вот, к примеру, возле Волоклавы или Улота лучше не баловать, потому как там поселков много и все друг дружку знают. Могут заметить, что товар чужой меняешь или на знакомой им лодке приплыл. И товар тот, и лодку у тебя отобрать, да еще и твоего прихватить до кучи могут. Тем, кто караванами да обменом живет, тоже ведь невыгодно, чтобы идущие к ним и от них караваны грабили. Потом опять же, коли рыбаков просто встретил, так что с них взять? Но ежели дело к вечеру будет уже, значит, они могут к тебе потом на стоянку с соплеменниками наведаться, чтобы груз пограбить. Тогда, коли там одна-две лодочки, а у тебя десяток, и из берега никто не увидит, проще утопить. Но если лодок побольше, лучше не соваться, а то и тебя утопить могут. Много ли лодки надо? Ткни копьем, она и начала воду набирать. Так что и груз, и лодка пропали. Да и сам не всегда до берега доплывешь. А на берегу ты чужак, там тебя точно убьют. Племя-то может оказаться знакомым. Тогда проще у них остановиться, за постой заплатить, зато и свежей едой разжиться. Да и вообще, на берегу закон иной, чем в море. Но уж коли чужаки в караване идут, да с грузом большим, а у тебя сил больше и берег чужой, тут, конечно, можно либо их стоянку выследить да напасть, или гнать, покуда они на сушу не вылезут, а там и побить. Но это если добыча светит большая, ради которой и своих сгубить не жалко. А так, коли враг сильный на вид, лучше просто разойтись. Интересно получается. Получается, что миролюбие прибрежников процентов на 50 обеспечивается хилостью их флота. Действительно, коли нападешь даже целой толпой на одну-две лодки, то и одного единственного удачного удара копьем или топориком достаточно, чтобы лишить нападающих целой лодки. А лодки тут товар дорогой и ценный. Только шкуры выделать, особым образом задубить и сшить – это целая песня и целая наука, подвластная лишь очень важным шаманам. Недаром вон Картек так над припрятанными пиратскими лодками трясся и готов вести их за собой даже на буксире. Ну а на берегу, я так понимаю, миролюбие опять же регулируется соображениями выгоды и законом мести. Почему степняки режут всех подряд? Потому как, говоря словами известной песни, «Нынче здесь, завтра там». Коли ты кого-то тут завалил, то завтра тебя искать придется по всей степи. Найти, конечно, можно, благо стадо оставляет след заметный, а следы степняки читать умеют. Только ведь для мщения приходится отправлять специальный отряд, ослабляя тем самым племя, а прибрежники живут поселками на одном месте, да еще и более мобильны, благодаря своим лодкам. Так что если кому подгадишь, с местью, набедокурившим жителям конкретного поселка, у обиженных особо не заржавеет. Потому-то принять, накормить и обиходить странников, которые заплатят тебе за это кое-какими дарами, оказывается куда более выгодным, чем грабить их же с риском для жизни. Вот оттого и грабят прибрежники, только прибывших, совсем уж издалека чужаков, своей вызывающей слабостью, нагло провоцирующих хозяев на этот акт справедливого возмездия за столь дерзновенный поступок. Понятно. Задумчиво пробормотал я. А просто поговорить со встречными караванами у вас обычаев нет. Так ведь, коли мы сейчас к ним рванем, типа поговорить, они от нас удрать попытаются. Им-то откуда про наши разговоры знать? Они подумают, что мы их грабить идем. Просто так никто не сближается. Тут тоже все понятно. У нас в степи, если у племени сил драться не было, но из-за каких-то особенностей ландшафта встречи с другим племенем было не избежать, все воины выходили вперед, тряся оружием и делая устрашающие жесты в сторону врага. Те, если тоже не были расположены воевать, отвечали той же любезностью, и все мило расходились по разным курсам, не сказав друг другу ни слова. Вот и тут примерно то же самое, только вместо угрожающих жестов просто расходятся сторонами. Однако поговорить с этими ребятами нам крайне важно. Плывут-то они как раз с запада, значит, знают, что творится впереди. И нам это знание отнюдь не помешает, потому как вновь нарываться на аиотиеков очень не хочется. Последние дни мы избегали встречи с врагами благодаря удаче и сверхосторожности. Пару раз опять пришлось ночевать на лодках. Костры разжигались только для приготовления еды. Благо, ночи были уже более чем теплые. А про то, что можно шуметь, мы уже давным-давно забыли. Даже крутые вояки не желали вновь попадать в ту ситуацию, из которой мы выбрались исключительно благодаря чуду. «Садись, Тавхай, и спей-ка травяного отвара». Поприветствовал я прибывшего к моему костру паренька, делая знак Тишке угостить его отваром травок. «Расскажи, как аиутиеки между собой подрались». Товхай, явно подражая кому-то очень важному и крутому, приземлил свой зад на какой-то бугорок возле моего костра, степенно сложил ноги рогаликом и, не глядя, принял чашу из рук Тишки. Но при этом не удержался и пальнул глазами в сторону демонстративно пялящейся в сторону Асакат. Витек сразу захрапел, как молодой бычок по весне, начал скрежетать от ярости зубами и бить копытом. Что-то мне подсказывает, что я знаю, кто посадил Витьку тот фингал, с которым он заявился ко мне еще в Волоклаве, и даже могу угадать, из-за кого произошла разборка. «Вот ведь злыдня мелкопакостная!» И тут успела набедокурить. Ведь ни кожи, ни рожи, ни фигуры, но держит себя с таким опломбом, что мужики невольно ведутся. Принцесса, блин. Так что там с аиотиеками? Прервал я повторным вопросом эту перестрелку уничтожающими взглядами, кокетство и демонстрацию крутизны. Как в темной ночи иракезы верблюжатников гадких побили. начал заунывным голосом автора песенника сирич баллада пойца Товхай. «Сделал я круг по степи преизрядный, к лагерю вражьему, чтобы подобраться неслышным, где мы на медне с воином славным Ниткау, врага стада охранявшего, храбро пленили. И было то так. На ногу быстрый и храбро бесстрашный Товхай, пробегая, внимание врага на себя отвлекал дерзновенно. А силой подобный быку пятилетки могучий Ниткау...» «Стоп!» — рявкнул я, заметив, что привычно начинаю клевать носом под заунывные напевы. «Я тебя спрашиваю не про то, как вы часового взяли, а как аиотиеки между собой дрались. И давай-ка без пения». «Ага, сейчас». Такова мнемоническая система у местных. Чтобы запомнить что-то важное или дельное, они сочиняют на эту тему балладу, что отчасти, наверное, и логично. Ритмичные и рифмующиеся строки куда тверже закрепляются в памяти и дольше там остаются. Опять же, те же самые рифмы и ритмы не дают вносить лишку отсебятины в повествование каждому пересказчику. Хотя, конечно, и тут врут нещадно, особенно по части добавления эпитетов и прочих красот. Но все-таки в таком виде у повести куда больше шансов сохраниться неизменной, чем просто при устном пересказе. Каждый раз своими словами в меру понимания и честности пересказчика. Так что можно было не сомневаться, что Товхай, дабы лучше запечатлеть свой первый подвиг в истории человечества, а парень реально проявил себя с лучшей стороны, и надо бы поговорить с Алганхи и Гитьевиком о какой-нибудь награде. Сложил о наших, в первую очередь своих, приключениях балладу. Оно, конечно, ее было бы любопытно, а отчасти и полезно послушать от начала и до конца. С одной стороны, чтобы лучше понять, как видится вся эта авантюра глазами местного, а с другой, просто любопытно, как он там описывает мое личное участие. Что и говорить, а некоторая толика тщеславия, ага, совсем крохотная, чуточку побольше орбиты Солнца. Сноска. Солнце находится на расстоянии около 26 тысяч световых лет от центра Млечного Пути и вращается вокруг него, делая один оборот более чем за 200 миллионов лет. Орбитальная скорость Солнца равна 217 км в секунду. Таким образом, оно проходит один световой год за 1400 земных лет, а одну астрономическую единицу за 8 земных суток. Есть даже у меня. Вот только булькающее перед моим носом в глиняном горшочке варево, предназначенное для страдающего от гангрены раненого в качестве ключика на тот свет, отнюдь не способствовало слушанию баллад и прочим развлечениям. Так что я сплошь и рядом прерывал поэтическое творение Товхая наводящими вопросами, уточнениями и просто окриками. Иначе, чувствую, пришлось бы слушать всю ночь. Увы, объяснить сему недобитому Гомеру, что краткость сестра таланта, Антон Павлович по известным причинам пока не удосужился. Потому-то он повествовал о каждом своем мелком шаге и событии, да еще и забивая повесть чудовищно красочными эпитетами и сравнениями. Если коротко, то дело было так. Когда Товхай подкрался к лагерю аиотиеков, там, видно, только-только закончилась первая фаза драки. По крайней мере, на земле уже валялось несколько трупов. Если я правильно интерпретировал все сказанное мне нашим соглядатаем, то дело было примерно так. Заметив на дороге брошенную супостатами краденую отару, двигающуюся по направлению к другому лагерю, наши верблюжатники решили, что виновники удирают сейчас со всех ног, чтобы затеряться в толпе, и пришпорили своих верблюдов. И, разумеется, достигнув лагеря, они покарали первых, кто попался им навстречу, вполне логично заподозрив в них злобных обидчиков своих драгоценных верблюдов. Что и говорить, покромсать верблюда ООО – это куда хуже, чем в мое время нацарапать слово «пидор» на мерсе какого-нибудь авторитетного братка. Хуже для того, кто это сделал, или кого заподозрили в подобном дерзновенном попрании основ. Убивать будут без разговоров и вопросов. Только в отличие от братков, не просто защищая честь, авторитет или имущество, а мстя за смерть друга и собрата по оружию. Все-таки Аиутиеки Оуоо – это вам не какие-то там братки, а рыцари. Хотя дела их мало чем отличаются от поступков братков. Так что первым подвернувшимся под горячую руку Оуикия пришлось несладко. А тот факт, что они не знали, чем вызван гнев союзников и не были готовы к отпору, как словесному, так и вооруженному, лишь усугубило их положение. На вопрос о потерях Тавхай начал неоднократно тыкать мне под нос свои грязные пятерни и отдельно взятые пальцы. Тут-то у Витька и появился повод отыграться на предмет презрительно высокомерных взглядов. Если я правильно понял, то народные мстители завалили не меньше, чем целую Оикия, но и сами потеряли одного всадника. Очень неплохой результат для той и для другой стороны. Но затем на защиту своих подчиненных пришли уже местные ОУОО, для которых столь варварское избиение подотчетных им людей тоже было немалым оскорблением. И все испортили. Рыцарь он ведь рыцарь даже в каменном веке и остается таковым, даже если оседлал верблюда или ослика. И первое, что его отличает от тупоголовых кровожадных рубак дикарей, это следование правилам и этикету. Рыцарь рыцарю просто так морду набить не может. Как только среди человечества стали появляться люди, имеющие привычку везде и всегда ходить вооруженными, постоянно совершенствуя свою квалификацию убийцы, появился этикет. Камус Трамвайнус просто не выжил бы в условиях, если бы всем пассажирам всего транспорта было бы позволено ходить с оружием и пускать его в ход по первому зову оскорбленного сердца. Так что ОУОО наши, морды бить ОУОО не нашим, сходу не стали. Сначала они провели переговоры, обмен любезностями и изысканными посыланиями нафиг. Вот где-то на этой фазе Товхай и занял свою зрительную ложу на балконе ближайшего холма и начал лорнировать невооруженным глазом сцену театра военных действий. Короче, ОУОО всех лагерей объединились. А вернее, уже почти договорились до чего-то. Но тут подъехало еще несколько всадников, привезших с собой живого, хоть и малость побитого, свидетеля преступления против человечества. А главное – верблюжачество. Спор разгорелся с новой силой, и, видать, кто-то кого-то смертельно оскорбил. Был брошен вызов, и немедленно состоялась дуэль. Жалко, что меня там не присутствовало. Очень хотелось бы посмотреть на сей рыцарский поединок верхом на верблюдах, потому как в изложении Тавхая это звучало очень круто, но абсолютно непонятно. Единственное, что я понял точно, что тактику таранного удара они не использовали, а жаль, было бы красиво, а просто вертелись на верблюдах вокруг друг друга, обмениваясь ударами. Правда, если судить по восторженным описаниям Тавхая, выглядело это так, будто бы два четырехногих и двухголовых чудовищ дрались между собой. Настолько искусны были всадники в управлении своими животными. Ну а судя по тому, что ни один верблюд при этом не пострадал и даже не был ранен, я бы лично первым делом завалил бы верблюда. И мишень побольше, и доспехами не прикрыта, и щитом от ударов не отмахивается». Поединок велся по особым правилам в соответствии с рыцарскими и дуэльными кодексами. Короче, малость покружившись и хорошенько попотев под поднявшимся довольно высоко солнышком, один Аиутиек завалил другого. Кто кого, Тавхай не разобрал. И на этом, как ни странно, конфликт между людьми благородными был исчерпан. А вот перспективы простых Оикия были унылы и безрадостны. Их руководство, поминутно расшаркиваясь и обмениваясь комплиментами с противоположной, не менее любезной и расшаркивающейся стороной, пошла чинить среди них суд и расправу. И тут, кажется, мнение руководства и подчиненных о степени вины последних и справедливости наказания первых же попавшихся под руку неудачников диаметрально разошлись. Ведь одно дело – быть наказанным за дело. Но когда тебя обвиняют в том, что ты не только не делал, но даже и рядом не стоял с теми, кто делал. Короче, как я понял, Выбранные в качестве жертв парочка Оикий взбунтовались, и между ними и другими, сохранившими лояльность Оикия и ООО всех лагерей, пошла нехилая рубка. Тавхай опять видел трупы. Увы, в этот момент наш бесстрашный исследователь быта аиутиеков заметил, что солнце уже давненько взошло в зенит, а значит, следуя указаниям своего великого шамана, ему пришла пора закончить просмотр развивающейся драмы и срочно линять от Седова. Конечно, искушение задержаться и досмотреть до конца у него было очень велико, но ослушаться приказа такого крутого и великого деятеля, что заставил своих противников драться между собой, Тавхай не осмелился. Не знаю, чем там у этих ребят дело закончилось, скорее всего, взбунтовавшийся Оикия все-таки перерезали. Но так или иначе, а наша эпопея на этом закончилась. Преследователи от нас отстали, и мы, наконец, смогли вздохнуть с облегчением, пожрать горяченького и отоспаться на твердой земле. Но даже я до сих пор вспоминаю эти дни отчаянной гонки на перегонки со смертью и верблюдами, с содроганием. А чего уж говорить о большинстве наших ребят, уже побывавших жертвами верблюжатников, и с ужасом думающих о возможности повторения прежнего сценария. Так что узнать, что там ожидает нас впереди, было бы совсем не лишним. Вот только Кортек прав. Увидев, что мы плывем в их сторону, противники рванут от нас, что есть мочи, или полезут в последний бой. И кто кого догонит, это еще бабушка надвое сказала. А потерять несколько лодок в отчаянной, но абсолютно никому не нужной борьбе, лично мне тоже нафиг не надо. А что же делать? Выслать парламентера? У горских ребят подобный обычай вроде был. Они ведь присылают друг другу человека с предупреждением «иду на вы». А вот что насчет этого обычая у прибрежников? Или, может, попробовать попроще? Попытаться совместить доброе слово с револьвером? Артек, обратился я к нашему адмиралу. А как скоро они окажутся здесь? Когда окажутся, тогда и окажутся. Наверное, скоро. Ответил он мне, посмотрев с изрядным недоумением. Ничего удивительного. Ведь время тут делится на до полудня, после полудня и ночь, а расстояние – дневным переходом. А, соответственно, скорость – это дневной переход, умноженный на день пути, равно «когда дойдешь, тогда и дойдешь», если вообще дойдешь. И как, спрашивается, в подобных условиях планировать военные операции? Потому пришлось не корча из себя умника тупо изложить всем свою идею, тоже, правда, не слишком гениальную. Но, как я понял, тут она проканала за новое слово в стратегии морской войны, потому что обычно тут так не делали. Идейка-то, в сущности, была простая – растянуться в длинную цепочку от берега и дальше в море, перекрыв тем самым путь встречному каравану. Я даже объяснил им, как подобно загонщикам на охоте. Дальний, морской, конец нашей цепочки будет загибаться, охватывая воображаемого противника, прижимая его к берегу и отрезая путь назад. Не то, чтобы я собирался это делать, просто чтобы знали, что так можно. Моя-то идея была в том, чтобы остановить караван и отправить к нему переговорщика на одной лодке, которую, по логике, испугаться не должны. И это должна быть конкретно моя лодка с новыми крутыми веслами, на которой, если что, можно будет быстро удрать к основной группе. Пойду, естественно, я и Витек. Я, потому что инициатива наказуема, а Витек, потому что хорошо научился грести. Ага, кажется, идея всем пришлась по душе. Или они опять думают, что я лишь озвучил инструкции от духов. Единственное дополнение, которое внес в мой план Элганхи, было «я тоже поеду». Ну, собственно, так оно и должно быть. Во-первых, он вождь. А во-вторых, если драка все же начнется, его длинное копье и длинные руки сыграют роль дальнобойной морской артиллерии, уничтожая вражеский флот на недоступном для них расстоянии. Кстати, Кортек, а сможешь сделать так, чтобы в цепочке, на том месте, где мы с караваном тем повстречаемся, были деревянные лодки, те, что мы на реке взяли? «Зачем?» – возмутился Кортек. Те лодки плохие, валки они. По морю совсем плохо ходят. И тяжелые, к тому же. Зато их одним ударом копья не пропоришь, возразил я на это. А если их хорошенько разогнать, да боднуть носом вражескую лодку, чуешь, что будет? Хм, кажется, Картек учуял. В его забубенной головушке старого пирата начала зарождаться некая идея-стратегия. Но это потом. Сейчас пусть командует флотом для операции «Перехват», а мне пока предстоит своя нелегкая операция по перемещению женской части своего экипажа в лодку Лганхи и подготовка приема его величества вождя, снизошедшего почтить своим высочайшим визитом мое утлое корыце. И самым сложным тут было, естественно, не перебраться с одного верткого кожаного суденышка, подбрасываемого волной, на другое, а убедить Асакат в том, что великий вождь и великий шаман в предстоящей операции вполне смогут обойтись без помощи великой зазнайки и выпендрежницы. А Картек начал проводить маневр. Нет, все-таки сильно нам повезло с этим мужиком. Куча лодок с самыми разнообразными техническими характеристиками и экипажами. В иных вообще одни бабы и дети гребут. А он с помощью своего опыта и каменно-векового мата все-таки как-то умудрился вытянуть всех цепочкой. И если верить Витьку, сам-то я хрен чего вижу среди этих бликов и морских далей. Эх, где мои дешевенькие темные очки, в которых я курьерствовал в свое последнее московское лето? Уже начал загибать линию. А что там, кстати, наши потенциальные информаторы? Они же вероятные противники делают. Ага, уже приблизились на такое расстояние, что даже я их вижу вполне нормально. И то, что я вижу, мне как-то не очень нравится. Сдается мне, что они выстраиваются этакой тевтонской свиньей и собираются идти на прорыв. Так что надо поскорее плыть им навстречу и предотвращать бойню. Но и предупредить экипажи деревянных лодок, чтобы были готовы, тоже не помешает. Если не удастся договориться, так хоть постараемся сбить их натиск и рассеять ряды. Хотя на кой хрен нам это надо? Воевать-то мы с ними не собираемся. Но просто так теперь ведь хрен пропустишь, наши не поймут. Ради чего все эти приготовления к драке без самой драки? Витек приналег на весла, я подгребал на носу, направляя курс нашего миротворца на приближающийся караван. Алганхи уселся на корме этаким гордым истуканчиком, сжимая в руках длинное копье и положив рядом шестопер. Не слишком удачное расположение, конечно, с точки зрения управления лодкой. Зато если придется удирать, а делать это мы будем носом вперед, Алганхи будет куда сподручнее отмахиваться от супостатов именно оттуда. Да, когда эта здоровенная глыба мышц и агрессии сидит с тобой в одной лодке, сразу появляется какая-то особая уверенность в своих силах. Я лишний раз оглянулся, чтобы подзарядиться его самодовольной уверенностью и звериной мощью. А приятель-то мой уже сильно отличается от того раздолбая, почти подростка, с которым мы чуть больше года назад отправились в свой дурацкий квест, и даже не появившимся на лбу складками от вечно озабоченного нахмуренного лба. Полагаю, забот и напрягов его должность доставляет ему даже побольше, чем мне. С шаманом-то без крайней нужды никто связываться не станет. Шаман – штука нелюдимая, дурная и опасная. Вокруг него вечно крутятся какие-то духи, больные с их страданиями и прочие микробы. А вот вождь. Мало того, что он вечно окружен всякими там бета-самсами, внимательно приглядывающимися к возможности занять его место, ежели он даст слабину, так к нему еще и идет постоянный поток соплеменников с вопросами, чего пожрать и что делать, доставая своими мелкими заботами и глобальными проблемами. Короче, вождь всегда в деле и всегда востребован. Особенно во время, когда племя находится в нестандартно стрессовой ситуации. А когда у нас, скажите на милость, была другая, мы вечно в чужом краю и в окружении, в лучшем случае, не друзей, а в худшем откровенных врагов, И даже если окончательно опухнув, попытаешься сбежать от всех этих забот и проблем, племя привычно побежит за тобой, решив, что либо ты знаешь, где много и вкусно, либо что пора смываться. Короче, быть вождем – это тот еще геморрой, только заполучив который, ты начинаешь задумываться, а на кой хрен тебе все это было надо? А проблемы Лганхи еще усугубляются и тем, что и сам он чрезвычайно молод для такой должности. Да и само наше племя еще моложе своего вождя. Ни каких-то общих традиций или обычаев, самостоятельно регулирующих жизнь племени, пока толком не выработано. Управление почти всем процессами идет в ручном режиме, и на каждый новый вопрос приходится придумывать новый, оригинальный и устраивающий всех ответ. Но я сейчас не про это, я про хорошее. Сколько себя, а вернее его, помню, всегда Лганхи ходил ободранный и, как бы это сказать, обветшалый. Мальчишкой он, как обычно, донашивал одежду за взрослыми. А если и попадала в его лапы какая обнова, долго ли живет новая одежда на мальчишке, фактически предоставленному самому себе? Вечные драки и поиски приключений с неприятностями мгновенно превращают любую новую одежку в лохмотья. Потом, став молодым воином, но еще не женившись, Лганхи решал вопрос одежного довольствия от случая к случаю, пользуясь добротой вдовушек, и не только в вопросах одежды. Причем, думаю, одежда тут была отнюдь не на первом месте. Ну а потом все вдовушки погибли вместе с несостоявшейся женой Лганхи. И помнится, как-то раз в Оледике мне даже самому пришлось позаботиться о его гардеробе. А потом он, ну пусть не женился, но обзавелся женщиной. Так что сейчас я впервые вижу его ухоженным и даже, я бы сказал, респектабельным и аккуратным. Собственная банальная фраза «семья, ячейка общества» тут имеет совершенно особое значение. Тут просто по-другому не выжить. И всякая там любовь и даже просто секс играет второстепенное значение. На первый план вылезает быт. Холостой степняк-дикарь практически не имеет шанса отведать вареной пищи. Разные там супчики, бульончики и вареное мясо, а также творог, сыр, простокваша ему недоступны. Нет, молодому, конечно, выделят с общего стола пайку, но в более зрелом возрасте уже облом. А суть дела тут не в какой-то там дискриминации по гендерно-гастрономическому принципу. Суть в четком разделении женских и мужских обязанностей. Мужик – это исключительно воин, охотник и вечный часовой. Он всегда на страже, всегда готов отразить нападение или идти выслеживать врага или добычу. Все, что он может позволить себе, это сырое, либо наспех обжаренное мясо. Варение супчиков, да еще и с добавлением корешков до травок для вкуса, а также требующие сосредоточение и внимание шитье одежды, лепка горшков и обустройство быта – это женская забота. А также, как женщина не лезет в дела охотников, мужики не лезут в их заботы. А значит, для полноценного существования и степному мужику, и степной бабе нужна семья. Так что обычай считать полноценным только женатого мужчину и замужнюю женщину корнями своими уходит не в какой-то там домострой, а гораздо глубже, чему нынешний вид Лганхи служит ярким примером. Мало того, что обихожен и лоснится сытостью, он даже, за что, видимо, надо сказать особое спасибо Ласте, выглядит по-своему, по-дикарски элегантным и представительным, настоящим вождем, а не ободранным полуголодным подростком. Даже вон иракез и борода как-то по-особому расчесаны, чем-то там умащены и украшены. Ага, зуб даю, в иракез вплетено несколько бусинок. Вон как на солнышке-то посверкивает. А под доспехом у него сейчас не его степная безрукавка, которой я его, кстати, давненько уже не видел, а вполне себе удобная, надевающаяся через голову рубаха, да еще и расшитая разными узорами. Впрочем, мы почти все в таких рубахах. В них куда проще находиться под жарким солнцем, а жесткая кожа не натирает тело во время гребли. А чтобы снять с дикаря-степняка его безрукавку, Один из главных предметов гордости степного воина – это нужно произвести целую революцию в сознании. И хотя сам Алганхи более чем уверен, что остался прежним и неизменным сыном степей, революция эта уже произошла. Впрочем, кажется, приплыли. Стой, Витек, разворачивай лодку кормой вперед и бросай весла. Мы остановились метрах в 15 от первых лодок вражеского каравана. При наличии хорошей глотки поговорить можно было и отсюда, а при отсутствии метательного оружия сделать это вполне безопасно. «Я Лганхи, великий вождь племени иракезов, победитель пиратов и аиотиеков», гордо отрекомендовался наш кормчий, или, по крайней мере, занимающий в данный момент место кормчего. «А вы кто такие?» На противоположных лодках что-то замешкались с ответами и зашушукались между собой. Понять их несложно. Кто такие нафиг эти иракезы, победившие каких-то там пиратов? Словечко-то это мои соплеменники переняли у меня и аиотиеков. Не факт, что они вообще знают слово аиотиеки, даже если и встречались с самими аиотиеками. Верблюжатники как-то обычно не торопятся представляться своим очередным жертвам. И коли среди нас не было бы столько служившего аиутиекам народа, мы бы и сами этого слова не знали. Да и видок у нас, мягко говоря, странноватый. Хотя и говорим мы вроде по-человечески. Правда, не уверен, что сторонний слушатель, будь он хоть из степняков, хоть из прибрежников или горцев, сможет сходу врубиться в тот своеобразный сленг из языков всех народов с добавлением аиутиекского и русского, на котором изъясняется наше племя. Так что, думаю, у наших оппонентов были все основания подозревать в нас очередных чужаков и очередную напасть. «Мы воины царя царей Лиакая из Великого Улота. Плывем по его поручению». Наконец-то соблаговолили ответить нам с противоположных лодок. «Уйдите с нашего пути, или мы вас побьем!» Что называется «Упс!»